Глава 22. Пророчество сбывается. Мы были первыми героями, которые выжившими вернулись на холм полукровок со времен Луки. Поэтому, конечно же, все обращались с нами так, словно мы победили в каком-нибудь телевизионном реалити-шоу. Согласно традициям лагеря, мы надели лавровые венки на большой праздник, готовившийся в нашу честь. Затем возглавили шествие к костру, где нам предстояло сжечь саваны, которые обитатели домиков шили в наше отсутствие. Саван Аннабет получился таким красивым, серый шелк, расшитый совами, что я сказал ей, просто стыдно не сжечь ее в нем. Она хорошенько стукнула меня и посоветовала, чтобы я заткнулся. Так как я был сыном Посейдона, то соседей по домику у меня не имелось, поэтому домик Ареса добровольно вызвался шить для меня саван. Взятую старую простыню они намалевали по краям улыбающиеся рожицы с выпученными глазами, а посередине большими буквами вывели слово «неудачник». Жечь его было забавно. Домик Аполлона затеял показательный урок пения, а меня окружали старые приятели из домика Гермеса, друзья Аннабет, родственники Афины и сатиры Гроувера, восхищающиеся его новенькими правами на поиск, которые он получил от совета козлоногих старейшин. Совет назвал участие Гроувера в нашем поиске отважным, вплоть до несварения желудка и ни с чем не сравнимым. Единственным, кто не разделял всеобщее празднование, были Клариса и ее приятели по домику, чьи ядовитые взгляды яснее ясного давали мне понять, что они никогда не простят мне позора, которому я подверг ее отца. По мне, все шло просто отлично. Даже приветственная речь Диониса не смогла испортить мне настроение. Итак, наш маленький хулиган не дал прикончить себя, и теперь извилин у него станет побольше. Ура! Что касается остального, лодочных гонок в эту субботу не будет. Я вернулся в домик номер 3, но чувство одиночества как не бывало. Днем я тренировался со своими друзьями, а по ночам не спал, прислушиваясь к шуму волн, зная, что мой отец где-то там, неподалеку. Может, он не был вполне уверен во мне, может, даже жалел, что я родился, но он следил за мной. И пока гордился тем, что я совершил. Что касается матери, то у нее появился шанс начать новую жизнь. Через неделю после возвращения в лагерь я получил от нее письмо. Она писала, что Гейб загадочно исчез, по сути, с лица земли. О том, что он пропал, мама заявила в полицию, но у нее было странное предчувствие, что им никогда не удастся его найти. Безотносительно к вышеупомянутому событию, мама продала какому-то коллекционеру через художественную галерею Сохо свою первую бетонную скульптуру в натуральную величину, которая называлась «Игрок в покер». За это она выручила столько, что смогла отложить на новую квартиру и внесла плату за первый семестр обучения в Нью-Йоркском университете. Галерейщики из Сохо требовали от нее новых работ в стиле, который окрестили значительным шагом вперед в уродливом неореализме. «Но не волнуйся», — писала мама, — «со скульптурой покончено. Я выбросила коробку с инструментами, которую ты оставил. Пора возвращаться к сочинительству». Внизу она сделала приписку. «Перси, я нашла здесь, в городе, хорошую частную школу. Я внесла деньги, чтобы сохранить за тобой место, на случай, если ты захочешь записаться в 7-й класс. Жить ты мог бы и дома. Но если хочешь, круглый год провести на холме полукровок, я пойму». Я аккуратно сложил записку и оставил ее на прикроватном столике. Каждый вечер, прежде чем лечь спать, я перечитывал ее и никак не мог решиться, что ответить матери. 4 июля весь лагерь собрался на берегу посмотреть фейерверки, которые устраивал 9-й домик. Будучи детьми Гефеста, они не собирались останавливаться на жалких красно-бело-синих шуштихах. Они поставили на якорь барку недалеко от берега и загрузили ее всякими прибамбасами размером с боевой ракеты «Патриот». По словам Аннабет, уже видавшей это шоу, взрывы последуют друг за другом вплотную, так что, к восторгу зрителей, в небе появится нечто вроде мультипликационного фильма. Предполагалось, что в финале должен появиться 100-футовой высоты спартанский воин, который с треском оживет над океаном, будет сражаться, а потом взорвется миллионом разных красок. Когда мы с Аннабет расстилали одеяло для пикника, к нам подошел попрощаться Гроувер. На нем, как обычно, были джинсы, футболка и кроссовки, но за последние несколько недель он немного повзрослел и выглядел почти как старшеклассник. Козлиная бородка сатира стала гуще, он набрал вес. Рожки выросли по меньшей мере на дюйм, так что теперь ему приходилось постоянно носить кепку, чтобы сойти за человека. «Вот, уезжаю», — сказал он. Просто зашел сказать, ну, вы сами знаете что. Я понимал, что надо радоваться за него. В конце концов, сатир не каждый день получает разрешение на поиски великого бога Пана. Но прощаться было тяжело. Я знал Гровера всего год, и все же он был моим самым старым другом. Аннабет крепко обняла его. Сказала, чтобы он не снимал свои бутафорские конечности. Я спросил, куда он отправится первым делом. «Это маленькая тайна», — смущенно ответил Гровер. «Хотелось бы мне, чтобы вы пошли со мной, ребята, но люди и пан...» «Мы понимаем», — сказала Аннабет. «Банок взял достаточно?» «Да-да». «А тростниковые дудочки не забыл?» «Черт возьми, Аннабет», — проворчал Гровер. «Ты как старая мама-коза». Но досады в его словах не было. Сатир крепко сжал свой посох и перекинул через плечо рюкзак. И стал похож на любителей езды автостопом, которых можно во множестве увидеть на американских дорогах. От плюгавого мальчишки, которого я привык защищать в Йенсе, не осталось и следа. «Что ж», — вздохнул Гровер, — «пожелайте мне удачи». И в свою очередь крепко обняла Аннабет. Хлопнув меня по плечу, он направился в дюны. В небе над нами стали взрываться фейерверки. Геракл, убивающий немейского льва, Артемида, преследующая вепря, Джордж Вашингтон, который, кстати, был сыном Афины, преследующий Делавэр. «Эй, Гровер!» — окликнул я его. Он обернулся, остановившись на краю леса. «Куда бы ты ни пошел, надеюсь, там готовят хорошие энчилады». Гровер усмехнулся и пошел дальше. Деревья сомкнулись за ним. «Мы еще увидимся с ним», — сказала Аннабет. Хотелось бы верить. Но тот факт, что из отправившихся на поиски за 2000 лет не вернулся ни один... Нет, я решил про это не думать. Гровер будет первым. Просто обязан. Миновал июль. Я проводил дни, придумывая новую тактику захвата флага и заключая союзы с другими домиками, чтобы вырвать знамя из рук отбросков Ареса. Мне впервые удалось вскарабкаться на стенку для скалолазания и не обжечься лавой. Время от времени я проходил мимо большого дома, посматривал на чердачные окна и думал об Оракуле. При этом я старался убедить себя, что его пророчество свершилось окончательно. Ты отправишься на запад и встретишься с богом, который изменил. Да, все так и случилось. Я был там и сделал это. Пусть даже богом-предателем оказался Арес, а не Аи. Ты найдешь украденное и вернешь его в целости и сохранности. В точку. Жезл повелителя доставлен по назначению. Шлем тьмы водружен на голову Аида. Ты будешь предан тем, кто называет тебя своим другом. Это изречение до сих пор не давало мне покоя. Арес притворялся моим другом, но затем предал меня. Должно быть, Оракул имел в виду это. И в конце концов, ты не сможешь спасти самое главное. Мне не удалось спасти маму, но только потому, что я предоставил ей самой спасти себя. И я знал, что поступил правильно. Так почему же мне все еще не по себе? Последний вечер летнего сезона настал очень быстро. Обитатели лагеря в последний раз ужинали вместе. Мы сожгли часть нашего ужина, принеся жертву богам. У костра старшие воспитатели вручали награды, бусины, которые можно будет подвесить к своему ожерелью. Меня наградили кожаным ожерельем, и когда я увидел на нем бусину, полученную за первое лето, был рад, что в пламени костра не видно, как я покраснел. Бусина была черная, как смоль, с мерцавшими посредине трезубцем цвета морской волны. «Выбор был сделан единогласно», — провозгласил Лука. «Эта бусина увековечивает пребывание в лагере первого сына бога Марии и поиск, который он предпринял в глубинах царства мертвых, чтобы остановить войну». Весь лагерь поднялся на ноги и разразился приветственными криками. Даже домик Ареса был вынужден встать. Домик Афины выставил Аннабет вперед, чтобы она могла получить свою долю аплодисментов. Не уверен, чтобы я когда-нибудь был одновременно так счастлив и так печален, как в этот момент. Наконец-то я обрел семью, людей, которые заботились обо мне и считали, что хоть что-то я сделаю правильно. А на завтра большинство из них уедет на целый год. На следующее утро я нашел на прикроватном столике официальное письмо. Я понял, что письмо писал Дионис, поскольку он упрямо переверял мое имя. «Дорогой Питер Джонсон, если вы намерены оставаться в лагере полукрова круглый год, то обязаны уведомить об этом большой дом к полудню сего дня. Если вы не заявите о ваших намерениях, мы вынуждены будем предположить, что вы съехали из домика или погибли ужасной смертью. Уборщицы гарпии начнут работу на заходе солнца. Им даны полномочия пожрать любого незарегистрированного обитателя лагеря. Все предметы личного пользования, которые вы оставите, будут сожжены в потоке лавы. Приятного времяпрепровождения. Мистер Д. Дионис, директор лагеря, утвержденный Олимпийским советом номер 12. Еще один симптом моей дефектности. Любые угрозы ничего не значат для меня, пока они не становятся действительно неотвратимыми, пока не наступает критическое время. Лето закончилось, а я так и не ответил ни матери, ни руководству лагеря, где собираюсь остаться. Теперь у меня было всего несколько часов, чтобы решить. На первый взгляд, решение напрашивалось само собой. 9 месяцев тренироваться на героя или 9 месяцев просиживать штаны в классе. Да о чем думать? Но надо было считаться и с мамой. Впервые у меня появилась возможность прожить вместе с ней целый год без Гейба. Возможность быть дома, а в свободное время шляться по городу. Я вспомнил, как Аннабет сказала еще очень давно, во время нашего поиска. Монстры обитают в реальном мире. Вот где ты можешь узнать, на что годишься. Я вспомнил о судьбе Талии, дочери Зевса. Призадумался о том, сколько монстров нападут на меня, как только я покину холм полукровок. Если я буду жить в одном месте весь учебный год, и рядом не будет Херона или моих друзей, чтобы помочь мне, доживем ли мы с матерью до следующего лета? Это если мне не прикончат тесты на правописание и сочинение на 5 страниц. Я решил пойти на арену и попрактиковаться в фехтовании. Может быть, тогда в голове что-то прояснится. Тренировочные площадки лагеря стояли пустые, мерцая в августовском мареве. Все обитатели лагеря находились у себя в домиках, складывая вещи или носились с метлами и швабрами, готовясь к последней проверке. Аргус помогал детям Афродиты затаскать чемоданы от Гуччи и наборы всевозможной косметики на холм, где дожидался челночный автобус лагеря, чтобы отвезти их в аэропорт. «Рано еще думать об этом, чтобы уезжать», — сказал я себе. «Просто потренируйся». Выйдя на арену для фехтования, я обнаружил, что Луке пришла в голову та же самая мысль. Его спортивная сумка валялась на краю помоста. Он работал один. С завываниями бросался на чучело в доспехах, орудуя мечом, которого я никогда не видел у него прежде. Это, должно быть, был обычный стальной клинок, потому что Лука срубал чучелом головы и пронзал их набитые соломой внутренности. Его оранжевая футболка воспитателя пропотела насквозь, а выражение лица было такое напряженное, будто его жизни действительно грозила опасность. Я завороженно наблюдал, как он вспорол животы целому ряду чучел, отсекая им члены и превращая в груды соломы и доспехов. Это были всего лишь чучела, но я не мог не испытывать благоговения перед мастерством Луки. Парень невероятный боец. Я вновь задумался над тем, как же он мог провалить свой поиск. Наконец он заметил меня и остановился на полузамахе. «Перси, прости», — смущенно ответил я, — «я просто...» «Порядок», — кивнул он, опуская меч. «В последнюю минуту решил попрактиковаться. Эти чучела уже никому не доставят неприятностей». «Соорудим новые к будущему лету», — пожал плечами Лука. Теперь, когда он перестал размахивать мечом, я заметил, что этот меч, этот какой-то странный. Клинок состоял из двух разных металлов. Одна кромка была бронзовая, другая стальная. Лука заметил, что я гляжу на лезвие. «Ах, это? Новая игрушка. Коварный меч». «Коварный меч?» Лука повернул лезвие, и оно ярко и опасно вспыхнуло на свету. «С одной стороны, здесь небесная бронза, с другой — закаленная сталь. Может разрубить и смертного, и бессмертного». Я вспомнил, что сказал мне Херон в самом начале моего поиска. «Герой никогда не нанесет вреда смертным, без абсолютной необходимости». И я не знал, что они могут делать такое оружие. «Они...» «Может, и не могут», — согласился Лука. «Этот такой... один в своем роде». Он едва заметно улыбнулся, затем вложил меч в ножны. «Слушай, я как раз тебя искал. Как насчет того, чтобы последний раз сходить в лес? Найти с кем подраться?» Сам не понимаю почему, но меня охватила нерешительность. Мне следовало бы почувствовать облегчение, что Лука по-дружески обращается со мной. С тех пор, как я вернулся после поисков жезла, он держался намного более отчужденно. Я боялся, что он мог обидеться, поскольку мне уделяли столько внимания. «Думаешь, это хорошая мысль?» — спросил я. «То есть...» «Ой, брось, пошли». Порывшись в сумке, он вытащил упаковку из шерсти банок колы. «Напитки за мой счет». Я уставился на банки с колой, ломая голову, где, черт побери, он мог их взять. В магазинчике лагеря не продавалась даже обычная содовая, какую пьют смертные. Протащить ее контрабандой было тоже маловероятно, разве что обратиться к какому-нибудь сатиру. Разумеется, волшебные кубки за ужином наполнялись по твоему желанию, но вкус все равно был не такой, как у настоящей колы из банки. Сахар и кофеин. Я не устоял. «Давай», — согласился я. «Почему бы и нет?» Мы углубились в лес, криками вызывая какое-нибудь чудовище, с которым можно сразиться, но было слишком жарко. Все здравомыслящие монстры, должно быть, проводили сиесту в своих уютных прохладных пещерах. Мы нашли тенистое место возле ручья, где я сломал копье Кларисы во время первой игры за обладание флагом. Потом уселись на большом валуне, выпили колы и стали смотреть на солнечный свет, падавший сквозь ветви деревьев. «Скучаешь по приключениям?» — спросил Лука, немного погодя. «Да, скучаю», — произнес я. «А ты?» «Когда монстры набрасываются на тебя чуть не на каждом шагу, шутишь?» Лука поднял бровь, по его лицу пробежала тень. Я привык слушать от девчонок, какой Лука красавчик, но сейчас он выглядел усталым, сердитым, и вид у него был далеко не геройский. Его светлые волосы на солнце казались седоватыми. Шрам на лице выглядел глубже, чем обычно. Я представил его стариком. «Я жил на холме полукровок круглый год с 14 лет», — сказал он. «С тех пор, как талия, ну да, ты знаешь. Все время я проводил в упражнениях. Я никогда не был нормальным подростком там, в реальном мире. Потом они подбросили мне одно задание, один поиск. Когда я вернулся, то сказали что-то вроде: «Ладно, хватит путешествий. Живи, наслаждайся жизнью». Он смял банку из-под колы и швырнул в ручей, что, по правде сказать, поразило меня. Одно из первых правил, которое усваиваешь, попадая в лагерь, полукровок — не мусори. Нимфы и наядно тебя вычислят. Они умели сводить счеты. Собравшись к себе в постель, как-нибудь вечером ты обнаруживал, что просто не вымазаны грязью и кишат сороконожками. «Черт с ними, с лаврами и венками», — сказал Лука. «Я не собираюсь превращаться в пыльный трофей с чердака большого дома». «Звучит так, будто ты собрался уезжать». «О да, я уезжаю. Все окей, Перси». Лука улыбнулся мне кривой улыбкой. «Привел тебя сюда попрощаться». Он щелкнул пальцами. Огонек прожег отверстие в земле у моих ног. Оттуда выползло нечто черное и блестящее, размером примерно с мою руку. Скорпион. Я потянулся за ручкой. «Не советую», — предупредил Лука. «Скорпионы, которые живут в ямах, могут подпрыгивать на 15 футов. Его жало может насквозь пронзить твою одежду. Через 60 секунд ты покойник». «Лука, что?» И тут меня осенило. «Ты будешь предан тем, кто называет тебя своим другом». «Ты?» Я посмотрел ему в глаза. Лука спокойно встал и отряхнул джинсы. Скорпион не обращал на него никакого внимания. Он не сводил с меня черных глазок бусинок и, цепляясь своими клешнями, забрался на мою кроссовку. «Я много чего в жизни повидал, Перси», — сказал Лука. «Разве ты не чувствовал этого? Тьма сгущается, монстры становятся сильнее. Разве ты не понял, как все это бессмысленно? Все герои — пешки в руках богов, не более. Их должны были бы свергнуть еще тысячелетия назад, но они держатся благодаря нам, полукровкам». «Лука, ты говоришь о наших родителях». Я не верил своим глазам и ушам. Он расхохотался. «Выходит, я должен их за это любить? Их ненаглядная западная цивилизация — это болезнь, Перси. Она убивает мир. Помешать этому можно, только если сжечь дотла и начать с чего-нибудь более честного. Ты сумасшедший, как Арес». «Арес — дурень», — ответил Лука, сверкнув глазами. «Он никогда не понимал, кому на самом деле служит. Будь у меня время, Перси, я мог бы объяснить, но, боюсь, жить тебе осталось недолго». Скорпион заполз на мою штанину. «Должен был быть какой-то выход. Мне нужно было время, чтобы подумать». «Кронос», — сказал я, — «вот кому ты служишь». Вокруг похолодало. «Осторожнее с именами», — предупредил Лука. «Кронос подрядил тебя украсть жезл и шлем? Он обращался к тебе в твоих снах?» «С тобой он тоже разговаривал, Перси». У Луки задергалось веко. «Надо было слушать внимательнее». «Он промывал тебе мозги, Лука». «Ошибаешься. Он указал мне, что таланты мои пропадают зря. Знаешь, на поиски чего я отправился 2 года назад, Перси? Мой отец Гермес хотел, чтобы я похитил золотое яблоко из сада Гесперид и вернул его на Олимп. Зная, насколько я подготовлен, он не мог придумать ничего лучшего». «Непростое задание», — заметил я. «Оно удалось Гераклу». «Верно», — сказал Лука. «Какую славу можно снискать, если повторяешь то, что уже сделали другие? Все боги знают, как сделать так, чтобы повторить прошлое. У меня к этому сердце не лежало. Вот след, который оставил дракон в саду». Он сердито указал на свой шрам. «Когда я вернулся, то оказалось, что достоин лишь жалости. Я хотел разрушить Олимп камень за камнем прямо тогда, но решил выждать подходящий момент. Я стал размышлять о Кроносе. Он убедил меня похитить нечто особенное, то, на что не хватало мужества у других героев. Когда нас повезли на экскурсию в зимнее солнцестояние, пока все спали, я прокрался в тронный зал и взял жезл Зевса прямо с кресла, а заодно и шлем Аида. Ты не поверишь, как это было просто. Олимпийцы такие самонадеянные. Им даже и во сне не приснится, что кто-то осмелится что-то у них украсть. Служба безопасности у них отвратительная. Я успел проехать половину Нью-Джерси, когда услышал раскаты грома и понял, что они обнаружили пропажу». Скорпион устроился на моем колене, не сводя с меня поблескивающих глазок. Я постарался, чтобы голос мой звучал ровно. «Тогда почему же ты не принес эти предметы Кроносу?» Улыбка Луки поблекла. Я переоценил себя. Зевс послал своих сыновей и дочерей, Артемиду, Аполлона, моего отца Гермеса, на поиски украденного жезла. Но поймал меня Арес. Я мог бы одарить его, но был недостаточно осторожен. Он разоружил меня, отнял символы власти и пригрозил вернуть их на Олимп, а меня сжечь заживо. Затем я услышал голос Кроноса, который научил меня, что делать дальше. Я внушил Аресу мысль о великой войне между богами. Сказал ему, что если придется всего-навсего ненадолго припрятать украденное и поглядеть, как будут сражаться другие. У Ареса появился нехороший блеск в глазах. Я понял, что он клюнул. Он отпустил меня, и я вернулся на Олимп, прежде чем кто-либо заметил мое отсутствие. Лука вынул свой новый меч, провел большим пальцем по плоской стороне клинка, словно завороженный его красотой. После этого повелитель титанов, он наслал на меня кару в виде кошмаров. Я поклялся, что не провалю дело снова. Когда я вернулся в лагерь полукровок, во сне мне было сказано, что прибудет второй герой, которого можно будет обучить и обманным путем доставить жезл и шлем Ареса в Тартар. Адскую гончую в ту ночь в лесу призвал ты? Мы должны были убедить Хирона, что лагерь – небезопасное место для тебя, чтобы он отправил тебя на поиски. Мы должны были подтвердить его опасения, что Аид гонится за тобой, и у нас все получилось. Крылатые туфли были прокляты, я размышлял вслух. Все было задумано так, чтобы они утащили меня вместе с рюкзаком в Тартар. Они и утащили бы, если бы ты их носил. Но ты отдал их сатиру, что не входило в план. Гровер портит все, к чему прикасается. Он даже проклятие сбил с толку. Лука посмотрел на Скорпиона, который прибрался ко мне на бедро. Тебе следовало бы умереть в Тартаре, Перси. Но не переживай, я оставлю с тобой своего маленького друга, и все уладится. Талия отдала жизнь, спасая тебя, — сказал я, стиснув зубы. И вот ты чем отплатил ей. Не говори о Талии, — воскликнул Лука. Боги дали ей умереть. Эта смерть — лишь малая часть того, за что им придется расплачиваться. Тебя же использовали, Лука. Вас с Аресом обоих, не слушай Кроноса. Использовали? Меня? В голосе Луки появились истерические нотки. Лучше на себя посмотри. Разве твой отец хоть чуть-чуть сделал что-то для тебя? Кронос восстанет. Ты всего лишь приостановил наши планы. Он швырнет олимпийцев в Тартар и загонит человечество обратно в пещеры. Всех, кроме самых сильных. Тех, кто служит ему. «Прогони своего клопа», — сказал я. «Если ты так силен, сразись со мной сам». «Отлично, Перси, отлично», — улыбнулся Лука. «Но я не Арес. И на твою удочку не клюну. Мой повелитель ожидает меня и хочет поручить мне еще множество дел. Лука, пока, Перси. Грядет новый золотой век. Ты не будешь его частью». Он вложил меч в ножны и исчез в пульсациях тьмы. Скорпион бросился на меня. Я смахнул его рукой и сорвал колпачок с меча. Тварь снова кинулась на меня, и я рассек ее напополам в воздухе. Я уже собрался поздравить себя с успехом, пока не посмотрел на руку. На ладони остался широкий красный рубец, и он, дымясь, сочился густой и липкой жидкостью. Тварь все же достала меня. Кровь зашумела в ушах. Перед глазами все поплыло. «Вода», — подумал я, — «она исцелела меня прежде». Пошатываясь, я подошел к ручью и опустил руку в воду. Но ничего не произошло. Яд был слишком силен. У меня потемнело в глазах. Я еле держался на ногах. 60 секунд, — сказал Лука. «Я должен вернуться в лагерь. Если я потеряю сознание здесь, моим телом поужинает какое-нибудь чудовище. И никто никогда не узнает, что случилось». Ноги налились свинцом. Лоб горел. Я, пошатываясь, побрел к лагерю, по пути спугнув дриад. «Помогите!» — прохрипел я. «Пожалуйста!» «Две нимфы взяли меня, подруги, и повели. Помню, как мы вышли на прогалину. Какой-то воспитатель громко звал на помощь, кентавр протрубил в раковину. Затем наступила тьма. Когда я очнулся, во рту у меня была соломка для коктейлей. Через нее я тянул что-то по вкусу напоминающее шоколадное печенье. Нектар. Я открыл глаза. Я полулежал на кровати в лазарете большого дома. Моя перебинтованная правая рука напоминала дубинку. Аргус в роли охранника стоял в углу. Аннабет сидела рядом, поддерживая стакан с нектаром и прикладывая полотенце к моему лбу. «Вот мы и снова здесь», — прошептал я. «Идиот», — отозвалась Аннабет. Я догадался, как она рада, что я пришел в сознание. «Ты был весь зеленый, и кожа твоя понемногу становилась серой, когда мы тебя нашли. Если бы не искусство Хирона...» «Ну, вот еще», — произнес голос Хирона. «Просто у Перси здоровая конструкция». Он сидел в изножье моей кровати в человеческом обличье. Вот почему я не сразу заметил его. Нижняя часть его туловища волшебным образом превращалась в инвалидную коляску. Верхняя щеголяла в пиджаке и при галстуке. Он улыбался, но лицо у него было усталое и бледное, как когда он ночами разбирал наши латинские опусы и ставил оценки. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он. «Как будто нутро мне сначала заморозили, а потом поджарили в микроволновке». «Сносно, если учесть, что это был яд подземного скорпиона. Теперь, если можешь, ты должен в точности рассказать мне, что случилось». Прихлебывая нектар, я поведал ему все. В комнате надолго воцарилась тишина. «Я не могу поверить, что Лука...» Она бы осеклась. Выражение лица у нее было разгневанное и опечаленное. «Да-да, я не могу поверить в это. Возможно, боги прокляли его. После своего похода он так изменился». «Обо всем этом надо рассказать на Олимпе», — пробормотал Херон. «Отправлюсь туда немедленно». «Но сейчас Лука где-то здесь», — сказал я. «Я должен его разыскать». «Нет, Перси», — покачал головой Херон. «Боги?» «Не захотят даже говорить о Кроносе», — оборвал его я. Зевс объявил вопрос закрытым. «Я понимаю, Перси, это нелегко. Но ты не должен сейчас же бросаться мстить. Ты не готов». Мне это не нравилось, но отчасти я подозревал, что Херон прав. Достаточно было взглянуть на мою руку, как становилось ясно, что я еще долго не смогу держать меч. «Херон, пророчество, полученное вами от Оракула, оно ведь было о Кроносе. А что он сказал про меня, про Набет?» Херон возвел глаза к потолку. «Перси, я не могу. Вам велели ничего не рассказывать мне, не так ли?» Взгляд его стал сочувственным, но печальным. «Ты будешь великим героем, дитя мое. Я подготовлю тебя как можно лучше. Но если я правильно представляю лежащий перед тобой путь...» В небе прогрохотал гром, в окнах задрожали стекла. «Хорошо!» — крикнул Херон. «Прекрасно!» Затем последовал вздох отчаяния. «У богов свои принципы, Перси. Плохо знать слишком много о своем будущем». «Мы не можем просто сидеть и ничего не делать», — возразил я. «Мы не будем просто сидеть», — пообещал Херон. «Но ты должен быть осторожен. Кронос хочет, чтобы ты ослабел. Он хочет разрушить твою жизнь, затуманить твои мысли страхом и гневом. Не поддавайся ему, терпеливо тренируйся. Твой час придет. Это если я проживу достаточно долго». «Ты должен доверять мне, Перси», — сказал Херон, кладя руку на мою лодыжку. «Ты будешь жить, но сначала ты должен решить, каким путем последовать в будущем году. Я не могу подсказать тебе правильный выбор». У меня возникло чувство, что у Херона сложилось вполне определенное мнение, и лишь крайним усилием воли он удерживался от того, чтобы дать мне совет. «Но ты должен решить, останешься ли ты в лагере полукровок на весь год, или вернешься в мир смертных, в 7-й класс, и будешь приезжать только на лето. Подумай об этом. К моему возвращению с Олимпа я хочу услышать твое решение». Я хотел сказать, что не согласен. Хотел еще задать ему вопросы, но по выражению лица Херона понял, что дискуссия окончена. Он сказал все, что мог. «Постараюсь вернуться побыстрее», — пообещал кентавр. «Аргус проследит за тобой». Он мельком посмотрел на Анабет. «Ах да, моя дорогая, как только приготовишься, они будут здесь». «Кто они?» — спросил я. Ответа не последовало. Херон выкатился из комнаты. Я услышал, как колеса осторожно съезжают по главной лестнице. Анабет внимательно разглядывала лед на дне моего стакана. «Что-то не так?» — спросил я ее. «Да нет, ничего». Она поставила стакан на стол. Я просто вспомнила об одном твоем совете. Тебе ничего не нужно?» «Да, помоги мне, я хочу выйти». «Плохая идея, Перси». Я спустил ноги с кровати. Анабет прихватила меня, прежде чем я успел коснуться пола. На меня накатила тошнота. «Я ведь говорила». «Да я в полном порядке», — настаивал я. «Очень не хотелось лежать в постели, как инвалиду, пока Лука бродит где-то там, вынашивая план разрушения западного мира. Мне удалось шагнуть вперед, потом сделать еще шаг, по-прежнему тяжело опираясь на Анабет. Аргус последовал за нами наружу, но сохранял расстояние. К тому времени, когда мы добрались до веранды, лицо мое покрывалось мелкими капельками пота. Желудок свело, но я должен был добраться до перил. Темнело. Лагерь выглядел совершенно безлюдным. В домиках было темно и тихо, на волейбольной площадке тоже. Лодки уже не бороздили поверхность озера. За лесом, за клубничными полями, в последних лучах заходящего солнца светился Лонг-Айленд. «Что собираешься делать?» — спросила она бы. «Не знаю». Я сказал ей, что чувствую, будто Херон хотел, чтобы я остался на весь год, чтобы можно было уделить больше времени индивидуальным тренировкам. Но я не был уверен, что сам хочу этого, хотя признавал, что мне неприятно оставлять ее одну в компании Кларисы. Она бы сжала губы, затем спокойно произнесла. «Я на год уезжаю домой, Перси». «То есть к отцу?» — опешил я, внимательно на нее глядя. Она указала на вершину холма полукровок. Рядом с сосной талией, у самой волшебной границы лагеря, вырисовывались фигуры семьи, состоящие из двух детей, женщины и высокого мужчины со светлыми волосами. Казалось, они кого-то ждут. Мужчина держал рюкзачок, напоминавший то, что Аннабет бросила в Денвере. «Я написала ему письмо, когда мы вернулись», — сказала Аннабет. «Как ты и предлагал». «Я писала ему, что мне жаль. И я вернусь домой на учебный год, если он все еще этого хочет». Он ответил немедленно. «Мы решили попробовать еще раз». «Для этого надо быть... иметь мужество». Аннабет снова сжала губы. «Обещай, что не натворишь глупости в этом учебном году», — строго сказала она. «По крайней мере, оповести меня об этом через Ириду». Я принужденно улыбнулся. «Обещаю нарочно не нарываться на неприятности. Да, мне обычно и не приходится. Когда я вернусь следующим летом, устроим охоту на луку. Попросим разрешения на поиск, а если не дадут, то улизнем и проведем его сами. Договорились?» «Звучит как план, достойный Афины». Аннабет протянула руку. Я пожал ее. «Будь осторожнее, рыбьи мозги», — сказала Аннабет. «Приглядывайся ко всему и ко всем». «Ты тоже», — воображала. Я посмотрел ей вслед, как она поднимается по холму и встречается с семьей. Аннабет неловко обняла отца и в последний раз оглянулась на долину. Она дотронулась до сосны талии, а потом ее увели с холма в мир смертных. Впервые я почувствовал себя действительно одиноким в лагере. Поглядев на Лонг-Айленд, я вспомнил слова отца «Море не сдержано». И я принял решение. Потом задумался, одобрил бы Посейдон мой выбор. «На следующее лето я вернусь», — пообещал я ему. «А до тех пор как-нибудь продержусь. В конце концов, я твой сын». Я попросил Аргуса отвезти меня в домик номер 3, чтобы собрать вещи.